Грач 3. Глава 1. Я сидел за первой партой в небольшой аудитории и пытался понять, а какой смысл в этой лекции, если ее содержание входило в основы магии, которые сдавались при поступлении. И вот на первом курсе снова основы магии. Я внимательно вслушивался и ждал хоть чего-то нового или дополнительной информации относительно учебника, который я получал от Салтыкова. Но нет, никаких отличий пока я не заметил. А ведь я пропустил часть занятий в самом начале семестра и еще 3 дня при заварушке с похищением великой княжны Варвары. Да чего греха таить, я тоже немного побыл в роли жертвы. Не скрою, все пока складывалось подозрительно лучше не только реалистичного расклада, но даже самого оптимистичного прогноза по моим прикидкам. Понятное дело, пессимистичный сценарий с моей казнью тоже не реализовался. Однако я был уверен, что за провал в охране члена императорской семьи меня отстранят от этой работы, упекут в штрафную роту или просто запрут в кандалах на каком-то руднике. Ничего из этого не реализовалось, хотя еще не все закончилось. Перед этой лекцией ко мне подошла Марианна Лепота и передала записку. Тут я отмечу, что такой вот странный псевдоним был у поддельной личности, которая была создана для Ани Некрасовой и самой Варвары Царской. Содержание в бумажке было простым. Нас повезут к брату. Забудь все и завари себе пасть, остолоп. Бейся о стены, словно дятел. Судя по оскорблениям, великая княжна была на нервах и текст писала вместе с подружкой-мультяшкой. Не понимаю, что означает равно со скобкой. Гильотину или виселицу, то есть она мне угрожает? Большой шрифт с подчеркиванием, явный намек на ее самого старшего брата Алексея, являющегося уже 6-м императором с таким именем. Забавно, что Варвара в университете слывет пусть и нелюдимой букой, но вежливой и весьма воспитанной. Оскорбляет она в момент, когда сильно нервничает. И почему-то в основном меня, иногда Аню. Но почему дятел? Я же ни на кого не стучал. Или это призыв как раз сдать их, ХМ, либо же это прямой приказ пробить головой стены или кого-то иного. Что за непонятная шифровка? За минувшие дни я сопроводил великую княжну к ее подружкам во время побега из университета под личиной Марианны Лепоты. Очень похоже, что именно с них она и берет пример для подражания. Возможно, что Некрасова к ее формулировкам в записке не имеет отношения. Впрочем, мне на это плевать. Я не воспитатель, а всего лишь охранник, да к тому же весьма неумелый, как оказалось. Эмоции определенно мешают выполнять подобные функции, да еще и сама охрана выстроена неверно, о чем я и высказался нанимателю. Судя по тому, что Варвара передает артефакты Ане и даже Восход Сибири, но не расстается со своим телефоном, Салтыков всегда в курсе, где оригинал его подопечный. Конечно, если этот старик совсем в деменцию не впал и не перестал отслеживать немагическими способами нахождение вверенного ему империи объекта. Ну, я в этом плане поступил еще проще. Я в сумочке обеих девушек подбросил датчики, потребованные мною у нанимателя. Теперь я в курсе, где и кто из них. Так стало намного проще следить за подменами. Хотя о существовании Лепоты Салтыков якобы не в курсе. Но я ему, конечно, верю. Между тем я все больше понимаю разницу между оригинальной Варварой и той, которую изображает мультяшка. Аня Некрасова – очень хорошая актриса, которая воспроизводит нюансы поведения образа до мельчайших подробностей. Но есть и оплошность. Она перфекционистка и не может воспроизвести нервозность, неряшливость и неуклюжесть Варвары. Сейчас стало достаточно легко понять, где любящая полениться аристократка, а где деятельная мультяшка с достаточно прямолинейным характером, пытающаяся быть Варварой, но становящаяся ее лучшей версией. Хотя и здесь бывают исключения, когда улыбка-усмешка на миг проскальзывает на лице поддельной блондинки. Если оригинал может намотать волосы на палец, забыться и сама их дернуть, то копия намотает волосы на палец и аккуратно их потом размотает. Ну, и будем честными, Варвара не меняется местами до завершения учебной программы. Сбегает она только на время кружков. Так что стало легко за ней следить, буквально по расписанию. Иногда она не сваливает из университета, а под видом Лепоты где-то дрыхнет или читает книги, пока ее двойник делает успехи в кружках. По словам Салтыкова, у великой княжны сейчас всего 2 подружки. Летом было несколько больше, но оказалось, что 2 другие участвовали в планировании настоящего похищения. Пусть вместе с Варварой, но на самом деле там незримо присутствовали британские кланы византийцы. Так что две девушки и их кланы переехали в город где-то на севере без права выезда до зачистки местного логова монстров. Учитывая, что кланы в такие места ссылаются уже почти тысячелетия, а зачистить удалось всего 2 из 100, это не казнь, но пожизненная ссылка. И вот очень странно, что я не оказался послан по тому же адресу после боя с мозгилами. Ведь казни у тех двух кланов не произошло из-за высоких достижений во время некоторых войн предками нынешнего поколения. Вот только датируются свершения еще 19 веком, оба клана с того времени обнищали и ослабли, так что легко стали марионетками в руках иностранных сил через родство с ними и прямой подкуп. И снова в деле были иностранные купцы. Пока я размышлял, лектор, продолжая свой монотонный бубнеж заученного текста, подошел к металлической кастрюле с руной «Холод». Этот молодой маг достал металлическими щипцами пару кубиков, положил их себе на руки, после чего прицельно бросил. «Какого-то хрена в меня?» Я немного привстал и отбил щелбаном. Попадание вышло так себе, так как кубик разбился на несколько частей. Вместо того, чтобы отлететь в голову агрессора, 3 осколка облетели его голову. «Хм, он заговоренный, что ли?» Молодой маг нахмурился. Студент, который вставал только что, показал на меня открытой ладонью вверх. «Этот, кажется, аспирант». «Я», уточнил я, «видел, что моя лекция вам не особо интересна. Либо вы покидаете аудиторию, и я ставлю пропуск, либо перескажите, о чем я повествовал. Деление талантов на пассивные с влиянием на изменения тела и активные, которые можно применять 3 раза в день. Нелинейная связь с прогрессом уровней волшебства и объемом, а также зависимость от души и наследия родителей. Кроме того, взаимосвязь с нательными рисунками и артефактами. Дополняющие, стабилизирующие или гасящие типы. Начал я бесполезное и непонятное для меня дело по работе воспроизводящим устройством». «Хорошо, хорошо, продолжим», – произнес аспирант, но затем уставился куда-то мне за спину, после чего добавил: «Теперь не мешайте мне, сдвиньтесь в сторону окна». Я оглянулся. За моей спиной сидел непримечательный невысокий парень, в которого полетел следующий ледяной кубик. Стоило ему соприкоснуться с лбом цели, как раздалось: «Хайрпу, уай, да кто такой смелый, чтобы меня будить?» «А», вскочил на ноги этот человек и почему-то уставился на меня. «Жить надоело, а, кхукхе, как говорили на древнекуштынском диалекте», усмехнулся аспирант. «Студент, хорошо ли вам спалось?» «Ой, цензура», осознал ситуацию невысокий парень с 3 артефактами, на которых был примечательный герб внутри квадрата. «Стандартный признак барона-аристократа 10-12 класса. Простите, я больше не буду». «Хорошо, Контрабасов, садись. Все равно заснуть не сможешь после беспробудного льда», с нескрываемой усмешкой заявил преподаватель. «Эх, а мне такие девочки снились», буркнул пацан, подпер голову рукой и через некоторое время начал отбивать ритм ручкой под ритм лекции. Я тоже погрузился назад в собственные мысли, опосредованно запоминая содержимое бубнежа преподавателя. Последующие занятия по пользе особо не отличались, даже никакого развлечения не было. Вокруг усердно шуршали ручками или клавиатурами студенты, получающие конспекты. Я не делал этого по вполне простой причине. У меня не было достаточно навыка по набору текста на ноутбуке или письма от руки, так что я мог исключительно запоминать сам или при помощи телефона с записью звука и переводом его в текст. Собственно, на студенческом форуме конспекты имелись практически по всем предметам и в свободном доступе. Только вот на него можно было войти только через логин и пароль из библиотечного билета, который я пока не получил. Особо я по этому поводу, как и по всему обучению, не парился. Первый семестр, насколько я успел понять, состоял в начале почти полностью из предметов, которые были базовыми. Здесь даже были математика и культура речи, еще этикет и эстетика. Полезным мне казались только занятия по практической магии, но по большому счету это оказалось самообразованием на тренировочных площадках, где можно было подойти к одному из дежурных тренеров с какой-либо стихией. В моем случае подходящих инструкторов не было, а общие вводные лекции уже прошли. Так что мне опять же требовался библиотечный билет для доступа к методическим рекомендациям. Хотя кое-что удалось узнать у варвары, некоторые вещи мне были известны со стороны врага магов, чтобы мешать им их создать. Поэтому базовое заклинание, которое я собирался опробовать после теста из морозиохлаждения, было достаточно простым, но требующим подготовки в виде начерченных рун и геометрических фигур. Однако планы по изучению рассыпались. Меня и варвару забрал шестивинтовый дирижабль прямо с территории университета. Ха-ха, понты, я-то в курсе, что дворец всего в 12 километрах от университета. Хватило бы и машины. Ты боишься, брата, высоты, замкнутого пространства? Как-то слишком участливо спросила варвара, отцепила ремень безопасности и вставала. На секунду я даже подумал, что это Аня, но тут порыв ветра накренил судно, так что девушка осталась на ногах, только вонзив ногти в обивку кресла, но все равно в итоге плюхнулась на его сиденье. «Везут, словно дрова, нет смысла бояться, а вы не волнуетесь?» – уточнил я. «Вроде бы летим к императору, а на лице у девушки был легкий намек на раздражение и не более того. Сразу понятно, что для нее это событие – обыденность». Между тем дирижабль имел значительный плюс с точки зрения безопасности. Его легче окружить защитным полем, ведь не требуется опора. У наземного транспорта минус именно в частой смене поверхности под ним. Даже без мины, просто вырытой магией траншеи можно создать серьезную проблему. Впрочем, дирижабль виден гораздо дальше, так что для дистанционной магии он словно мишень. Поэтому без защитных артефактов подобный транспорт используют гораздо реже. «Не волнуюсь», – буркнула девушка и достала косметичку. И снова ни одного оскорбления. Если бы она не прищемила себе палец карманным зеркальцем, я бы снова начал подозревать ее в том, что она мультяшка. Впрочем, еще одним подтверждением стало, что девушку вскоре укачало, и она заснула. Я прицепил на нее назад ремень безопасности. Полет был явно медленнее поездки на машине, но путь был по прямой, а не извилистой траектории к охраняемой территории. Через час я оказался там, где ранее был всего один раз перед войсковой операцией, но, конечно же, тогда я не был в главном дворце. Впрочем, как и сейчас, варвару отвели с почестями в сторону белоснежного здания с башнями в виде трехглавых драконов-бойниц, а вот меня под охраной стражники повели немного в другом направлении. «Он же со мной, куда вы его ведете?» – спросила великая княжна, пока дворовые барышни помогали ей сесть в небольшой электрокар. «Все по указу его величества», — холодно произнесла женщина с гербом Змеевых, светлейших князей, когда-то правивших на обширных территориях на севере еще до образования единого государства Руси. «Ладно, ведите, спрошу сама», — буркнула девушка, плюхнулась на кресло и сложила руки на животе. Мысленно я усмехнулся. Похоже, она не поняла текущую ситуацию, а наше разделение являлось ключевым фактором. Будучи стражем-охранником-телохранителем по этикету между мной и членом императорской семьи на территории дворца не должно быть свыше 20 метров. Конечно, варвару сейчас сопровождало сразу три девушки-стражницы, а еще кучка служанок, но отделение кого бы то ни было в сторону, являлось примечательным фактом, и не сулило мне ничего хорошего по меркам обычных людей. А будучи пушечным мясом, я встречал тех, кто просто приходил во дворец императора и получал вердикт. Конечно, я не был здесь с подобной целью, но задерживать магов-преступников приходилось. Императоры в своем дворце не глушат магию за исключением пространственных перемещений. Кроме того, наслоение пространственной магии превратило это место в лабиринт. Однако за историю существования этой резиденции сильным магам удавалось свалить отсюда десятки раз. Иногда им помогал арсенал средств, иногда помощь товарищей, но обычно собственный волшебный талант. Но смогу ли я? У меня нет достаточной огневой мощи, чтобы пробиться наружу, а просто так убивать местную охрану, в которую попадают исключительно прошедшие боевые действия солдаты, офицеры и маги, я не хотел бы. Пусть по возрасту я не мог пересечься с кем-то из них, а в большинстве это простолюдины, поэтому маловероятно, что я могу кого-то здесь знать и быть ему товарищем. Но все равно было бы неприятно. Одно дело для самозащиты, совсем другое фактически просто так. Они всего лишь расходный материал, пока прибудет гвардия с придворными магами, ну, или палач, так что в некоторой степени они заложники ситуации. ХМ, да и по идее я не против, чтобы меня сослали к одному из логов монстров. Университет мне уже надоел, а Салтыков все-таки мог соврать о том, что мой брат жив. Да и я попросту не понимаю этого старого манипулятора, который мог уже впасть в деменцию. Поэтому проще отправиться куда-то для набора силы, но хотелось бы документы себе все же оставить, это может быть полезно. Да и все же хотелось бы понять, что полезное преподают в магическом вузе. Впрочем, существует вариант, что меня Салтыков предаст, но интуиция подсказывает, что вряд ли такое произойдет. А, если и случится, наверняка мне так даже будет лучше и веселее. Пока же меня вели по закоулкам магического барьера. Раньше в нем можно было ориентироваться по плитке. Но после предательства членов свиты Алексея Пятого, которые помогли устроить весьма масштабное покушение, подсказки были изменены на неизвестные мне и широкому кругу лиц. Я шел и строил предположения. Кусты живой изгороди, цветы на клумбах, скрытые узоры. Впрочем, все может быть куда прозаичнее. Персонал просто запоминает путь и ходит по нему, а в нужный момент включают дополнительную защиту. Так дело обстояло на базе, где располагался наш отряд. Стража здесь была в доспехах незнакомого мне типа. Раньше у императорской охраны был тонкий металлический доспех с подкладкой из слоя шкуры водного дракона. Металл являлся базой для наносимых узоров и присоединенных артефактов, а кожа выполняла функцию защиты от волшебства. Сейчас же местные были в массивных латных доспехах, по которым проходили какие-то гибкие шланги. На солнышке было достаточно жарко. Настало бабье лето, как бы стражники не померли от зноя. Меня окружало два квадрата. В первом было 4 человека, во втором еще 8, в сумме 12. Еще один пункт к тому, что это не охрана, а конвой. Следовал же я за человеком, который представился младшим дворецким Жировым. Такой фамилией обладало несколько мелких кланов, которые не казались мне ранее примечательными или значимыми, но их представители посещали званые балы Грачевых, на которых в детстве мне приходилось бывать в качестве наследника. Шли мы какими-то длинными и окольными путями, но почему-то в итоге все равно пришли к дворцу. Прошло минут 40. Я на минуту даже заподозрил, что мне провели молчаливую экскурсию. Однако вскоре мы подошли к проходу. Стражники расступились. Дворецкий открыл засов на двери перед собой и указал на короткий коридор. «Проходите, сударь, 15 класса Грачев. Что меня ждет?» — уточнил я. «Мне неведомо», — коротко ответил мужчина, — «но лучше не задерживать. У его величества на сегодня еще очень много дел». Я отвернулся и двинулся вперед. Спустя 10 метров оказался поворот, после которого был вид на небольшую арену. Дверь за мной уже закрылась, так что путь был всего один. Я прошел дальше. Этот загон представлял собой площадку диаметром в 20 метров под достаточно высоким сводом. Где-то вверху начинались магические защитные слои, за которыми уже не было видно людей, но их можно было услышать. Грачев Д.Д., внеклановый сударь 15 класса. Было проведено расследование, которое постановило: вы подозреваетесь в сговоре для внедрения в ряды приближенных к семье. Чтобы это опровергнуть, вы должны выжить в бою с чудовищами, схожими с прошлым врагом. Раздалось свыше. Все засвидетельствует его императорское величество Алексей VI. Да благословят твою душу боги. Начинайте уже испытание, проворчал голос, который можно было узнать, ведь его хозяин-монарх периодически показывался по телевизору и совался даже в социальную рекламу в интернете. Между тем это было вторично. Рядом со мной засветился магический круг, несколько отличный от того, который был в храме, но часть узора была одинаковой. На миг передо мной возникла прозрачная объемная тень, а в следующее мгновение исчезла. Я заметил теневую ленту, направляющуюся в район моей шеи. «Кья-я-я!» — раздался женский визг среди зрителей. Точно не голос варвары. Сколько ж там народу? Глава 2. Я не стал бить током, а просто выставил руку в качестве блока, после чего скользнул вниз и в сторону. Лента задела руку, но была слишком острой, чтобы нанести мне критическую рану. Однако после того, как я давал объяснения следователям и Салтыкову, по крупицам их знаний у меня была новая теория о том, как сражаться именно с этим врагом даже без снаряжения, солнца и очищающих зелий. Следственная группа меня опрашивала в сумме 7 раз, состав ее при этом несколько раз менялся, словно отдельным личностям тоже требовалось услышать все из первых уст. Съемку при этом не вели, спрашивали не только меня, но и я задавал вопросы. Что-то полезное мне ответил только инквизитор одной из религий. Мозгил, демоническое порождение мрака, воплощение греха голода и просто энергетическая сущность, чей разум столь прост, что в него невозможно вмешаться, ведь движут им инстинкты. Слеза капитошки может считаться против такого самым мощным оружием, задумчиво произнес мужчина, зачем-то трогая землю на месте битвы. Салтыков же коротко сказал: это создание не голем, его невозможно контролировать, но оно подчиняется законам своего создания. В нем сплелись стихии тьмы, разума и в частности информации. В обмен на слабости сила каждой этой твари способна игнорировать природные законы, плыть в земле, рассекать металлы, поглощать без остатка абсолютно все ради энергии. Почему же они странно реагируют на свет и молнии, уточнил я. Пресыщение. Они порождение голода, а на ярком солнце получать бесконечную энергию. Всего миг и их природа просто разрушается, усмехнулся старик. Но что легко для светила, для мага почти недостижимо. Маги света на таком уже обжигались. Без священной магии или зелий все бесполезно. В сумме с тем, что мне сказано выжить, а не победить текущего врага, то император решил проверить мою выживаемость. Хм, если среди свидетелей есть профессор Штац, это плохо. Впрочем, чтобы отомстить, это может быть даже хорошо. Да, местоположение его лаборатории мне неведомо. Грач ей туда перевозили исключительно в роли груза, то есть без окон. Название баз обычно шифровалось, а логово ученых было глубоко под землей, возможно, что даже не на территории Грачевых, а у кого-то из подчиненных кланов. Так что я предполагал, но не был точно уверен, где находилась нужная лаборатория, ведь Штац мог банально переехать. Между тем я продолжал уворачиваться и блокировать теневые ленты. При этом я не стоял на месте, а понемногу вытаптывал круг на песке. Текущий противник не был так уж стремителен, а кроме того всегда целился в шею. Поэтому бой не выходил таким уж сложным. Пусть ритм был рваным, но при сохранении движения и непредсказуемости, я не получал удара в голову, либо лента секла мне руку, после чего довольствовалась полученной кровью и скрывалась в тени. Это была слабая особь, которой хватало малого. Она утоляла голод, не стремясь меня убить, иначе бы продолжала движение ленты. У меня было время проанализировать прошлый бой, обдумать его и сумму полученной затем знаний. Кроме того, здесь не подавлялось волшебство. А раз я по плану собирался испытать магию, отказываться от этого было глупо, ведь мне предоставили противника, а времени терять не хотелось. Ну, мысли были такими, пока я был полон ресурсов. Понимая возможные проблемы, я практически опустошил столовую на предмет высококалорийной пищи за время перемен. Наверное, ученики удивились, придя на обед, но там остались всякие салаты, хлебцы и прочая малокалорийная еда, так что не помрут. Насколько я понял, мой организм после получения умений на пищеварение и поглощение как-то запасает энергию то ли в ауре, то ли в подпространстве. Так что теперь мне требуется постоянно отъедаться, чтобы не беспокоиться о своей регенерации, но делать это можно реже, чем раньше. Да и не таскать с собой зелья с энергетической ценностью в десятки тысяч калорий и содержанием веществ, требующихся для регенерации организма. ВСТЧ. Со свистом хлестнувшая лента прошла по пальцам. Все произошло куда более стремительно, чем раньше, а скорость регенерации немного запоздала, так что следующие секунды пришлось прижать пальцы и придержать, чтобы кость срослась верно. В этот миг неожиданно вырвалась еще одна лента и пошла по траектории к моей груди. Похоже, что противник не мог равноценно держать оба заклинания, поэтому магия оказалась гораздо медленнее, я успел пригнуться. В рамках быстрого шага в сторону, я завершил ногой круг. Теперь я оказался готов к одному из самых элементарных стихийных заклинаний, которое раньше иногда применялось для проверки склонности пробужденного мага. Проблема в этом методе тоже имелась. Если мало энергии, можно на месте впасть в кому или сразу сыграть в ящик без промежуточной стадии. Но я уже в курсе, что с маной у меня все неплохо, и магия в 50-100 единиц объема меня не убьет. Круг силы – не самое слабое и выгодное волшебство. Оно расходует куда больше энергии, чем словесные и жестовые формы заклинаний той же мощи. Однако плюсы его в простоте. Требовался лично созданный круг и плевок в него. Тьфу, я выполнил активацию. С верхотуры раздались два голоса. Он использовал кружок, что за глупость против монстра тени? Спросил женский, точно не Варварин. Да, глупость, дорогая. Если он не святой маг, против тени не хватит мощи даже у волшебника света. А мозгил в этом плане в разы сложнее, заявил голос императора. Но по документам, в том числе он и маг плоти, пусть по отсчету и обладает стихией льда. Если он пытается усилить свою регенерацию, это показалось бы логично, но демон перехватит всю подобную энергию. Между тем ничего не происходило. Отсрочка была еще одним минусом примененной мной формы магии. Спустя минуту, во время которой я пережил сразу 8 атак, активация началась. «Государь, я фиксирую появление Иния. Он маг льда», — со скукой в голосе заявила женщина, но затем добавила. дорогой, а не слишком быстро активировался его круг силы. Советник, какой объем волшебства у него? Почему нет в деле? Спросил Алексей VI. Не могу сказать, произнес низкий мужской голос. Так позови того, кто может. Что стоишь? Фыркнула собеседница императора. Деда, его точно не убьют? Раздался гораздо более тихий шепот варвары. Точно, успокойся. Так же тихо ответил Салтыков. Да и скоро выйдет время призыва. Далее я уже не смог прислушиваться, так как магия льда начала резко усиливаться, конденсируя из воздуха влагу. В тот же миг эта новая тень стала поглощаться монстром из мрака, или тот творил что-то еще, и не выпал не столь уж плотно из-за сухости воздуха, но пока не таял. Я не мог оценить падение температуры из-за умений, которые снизили мою чувствительность к внешним условиям, но передышка была не лишней. Я погладил отросшую бороду, возникшую у меня после посещения столовой. Скорости она прибавила, но не так уж много, сколько хотелось бы. Усы все еще не росли, да и борода после столь обильного питания была куцей. Тень отвлеклась надолго. Я успел сделать еще два круга, в которые плюнул, но пригодился только один. Мозгил лениво перетек в новую окружность, а практически сразу раздалось. Первый этап завершен, начинайте второй, со скукой в голосе произнес император. Теперь хватит 3 минут. Если Грачев продержится, третий этап будет просто формальностью. Советник, работай. В следующий миг меня подбросило вверх, мои круги силы тени исчезли. Похоже, арена обнулилась, то есть была приведена в изначальный вид. ХМ, нет, я бросил взгляд на круги призыва, подготовленные кем-то заранее. Теперь их было бесполезно разрушать, они были напитаны маной и перешли в энергетическую форму. Каждый из них отличался от призыва Мозгила. Меня собрались проверять чем-то другим, всего было 4 круга. Отличие было не в их содержании, а только в размерах. Вероятно, на песок их наносили разные люди. Из-за особенностей и нестабильности поверхности песок сначала намочили и утрамбовали, после чего создали на нем магический узор. Во время боя такое провернуть не так уж просто. Да и песок в большинстве мест не такой мелкий. Мы не можем призвать крупного Мозгила, нам неизвестен ритуал призыва. Так что сейчас будет нечто равноценное по силе, с некоторой усмешкой произнес император. Теперь я был уверен. Я, зрелище, развлечение. Ну, если мне дадут съесть нового монстра, почему бы и нет? Вот только штаца явно нет, учитывая его говорливость и привычку комментировать все, что он видит, он бы уже что-то брякнул. Жаль, месть, похоже, не приблизилась. Круги активировались только через 30 минут. Из каждого вытянулась черная лужа, которая плюхнулась на песок, но не повредила поверхности. Вот только не осталось даже тени на бледно-желтой утрамбованной поверхности. Ни тени, мрак, я старался прислушаться к каждому звуку, при этом игнорируя голоса сверху, но все равно прозевал даже при активном движении. Клац! В мое предплечье со спины вонзилась пасть. Оповещения не последовало, да и боль была тупой. Но противник мгновенно исчез, хотя боковым зрением я успел увидеть черную дымку. «Сумрачные псы», — удивилась собеседница императора. «Да, они во многом напоминают демона голода, пусть и с некоторыми нюансами, дорогая. Против одиночки практически то же самое», громко произнес Алексей VI. В этот момент пасти сомкнулись на моей ноге и боку. Первая особь явно не была особо крупной, а вот вторая казалась просто огромной, да еще сумела прокусить мою подкожную чешую. «Брат, они же его съедят!» — вскричала варвара. «Сестра, если вы не соврали, он выживет», — усмехнулся император, затем тише добавил. «Но если солгали, виноват здесь не я, не еет. Папа, ты хочешь убить его?» Взвизгнул неизвестный мне молодой голос. «Ирина, ты здесь откуда?» «Советник, уведите мою дочь. Она должна быть на занятиях. Почему она не в институте?» «Выведите». «Нет, папа, нет, я не уйду». «Мама, останови его. Почему в нашем доме кого-то нужно убивать?» «ТЦ, отвлекают меня и песиков от веселья. Судя по всему, эти монстры материализуются исключительно в моей слепой зоне. За последующую минуту меня укусили 42 раза, но не более 2 раз одновременно. 3 пасти показались небольшими, но разными, а вот одна тварь была гораздо крупнее. Клыки меня пока прикусывали, и это казалось странным. В моих представлениях псы, волки и прочие хищные твари вгрызались и терзали добычу, они делали ей экстремальный массаж. ХМ неприятно, но монстр новый, а потому глупо отказываться от того, чтобы получить чью-то способность. Вот только как, я не смог коснуться и даже нормально увидеть врага. Стоп, увидеть, удары из слепой зоны, неужели они могут бить? Только пока я не вижу их, но ведь есть зрители. Они боятся отражения в глазах цели, да не, бред какой-то. Однако проверить догадку стоит. Во время периодического моргания цели не нападали, тогда я просто встал и закрыл глаза. А, я-я-я-а-а, взвизгнула варвара. Советник, целителя, закричал император. Дорогой, она просто в обмороке. Да к тому же повалилась на кресло. Не стоит никого звать. Пусть шкипер приводит твою любимую сестричку в чувство. Дай парню умереть спокойно, вы собачек отвлекаете, излишне саркастично произнесла одна из представительниц императорского гарема, пока челюсти вгрызались в меня все усерднее. Как только моя кровь пошла из шеи, ладони и обеих ног, я прохрипел. Изморозь охлаждения, клыки остались в моей плоти, сообщения о ранах продолжали обновляться, но челюсти больше не шевелились. Я открыл глаза и уставился на побелевшую от инея фигуру огромного остроносого пса, походящего на борзую. Это подтверждала и поджарая фигура. При этом шерсть напоминала застывшие на фотографии пламя. Черное и очень длинное пламя. Я выдрал себя из пасти этой твари при помощи свободной руки, после чего стряхнул мелкую особь и снял вместе со штаниной еще одну. Последняя отвалилась сама по себе. Взгляд чудовищ потухал, но шерсть я уже получил. Как-то слишком просто. Недоверчиво пробормотал я и задумчиво погладил губы, одновременно слизывая собачью шерсть. Первый длинный волос самой крупной, далее от мелочи. Последнее было бесполезно, ничего не добавилось. Определенно эти создания отличались от мозгилов, ведь после них осталась плоть, и не пришлось буквально дышать чудовищем. Даже по выбору было понятно, что противники были низкого уровня, а каждая их способность имела минусы. Кроме того, ни одного общего навыка с живыми черными дырами я не заметил, только схожие. Доступные пути. 1. Увеличение скорости, плюс 9. 2. Увеличение силы, плюс 1. Плюс увеличение размера тела, плюс 1. 3. Рост сродства со стихией тьмы, плюс 7. 4. Пассивное умение. Галоп 6 ступеней, позволяет ускориться в 6 раз, затрачивая жизненный ресурс. Для активации требуется прикусить свой язык. 5. Пассивное умение. Иллюзорный рефлекс тени, позволяет мгновенно уйти в теневой мир, плюс ослабление, минус 25 силы. 6. Пассивное умение. Кровь Цербера, повышает регенерацию до предела в огненной стихии, снижает при охлаждении. 7. Активно-пассивное умение. Ловушка сумрака, позволяет жить в теневом мире и атаковать из него. Пока вас не видит и не чувствует цель или кто-то на расстоянии до 3 шагов, вы неуязвимы. Затрачивает большое количество моностихии тьмы. 8. Улучшение строения тела. Шерсти с сущности мрака, мех полностью покрывается маной тьмы, позволяя скрываться даже в самой слабой тени. Честно говоря, выбор оказался под стать не самым сильным чудовищем. Имелось потенциально полезное, но... Вот я ранее получил от непонятной бобровой летяги. Пассивное умение. Спринт густой шерсти, увеличивает вашу скорость по мере роста волос, плюс улучшение строения тела. Сытая поросль. По мере утоления голода волосы на теле растут быстрее, но обещанная скорость выросла незначительно. Поэтому сейчас я скорее склонялся к первому пункту, но не спешил с выбором. Ведь каждая единица энергии могла пригодиться, а наша обморочная принцесса зря переживала. Похоже, ее страж куда сильнее, чем может показаться. Раздался сверху немного разочарованный женский голос. «Дорогая, не давай моей любимой сестре странных прозвищ», – тихо проворчал император, затем куда громче объявил. «Грачев победил, но иначе, чем описано в досье. Это значит, что нам не обойтись без третьего испытания. Выпускайте Кракена, выпускайте мрачного Кракена. Государь, ваше величество в этом уверено?» – с некоторым сомнением спросил Салтыков. «Мне кажется, что арена может не выдержать призыва такой твари. Выпускайте Кракена. Я только за!» — крикнул я, чуть не добавив. «Заткните шкипера. Грачев что-то замышляет», — уверенно заявила дама из императорского гарема. «А, он жив?» — негромко очухалась варвара, после чего куда громче заявила. «Брат, он уже тебе все доказал. Оставь его в живых, если для спасения его жизни я готова выйти за него замуж». «Что о? Да как он смеет? Выпускайте Кракена немедленно. Самого сильного, не жалейте материалов», — возмутился император. «Да, выпускайте, во славу империи», — отсалютовал я. «Ваше величество, не готово. Еще пару минут», — произнес какой-то из советников. «Он точно что-то замышляет», — продолжала женщина из гарема мутить воду. «Да ничего не замышляю, хочу сражаться», — вяло проворчал я себе под нос. «Брат, деда, я решила, я хочу его в женихи», — не особо уверенно заявила варвара. «Только через мой труп, какой-то босяк да за нашего ангелочка, папа бы такого не одобрил, он дал тебе свободу выбора суженого, но тебе нет и 30». «Никак нет, варечка, ни за что, я отказываюсь, я сгною его в каком-нибудь логове, даже выживи он сегодня, выпускайте Кракена, да сколько можно его вообще ждать, мне вас на плаху отправить», начал истерить монарх, снижая уровень моего доверия к нему, но не он первый в новом списке, я решил промолчать, а вот кое-кто нет, меня, брат, меня на плаху, уловила что-то свое варвара, не тебя, а советников, вяло проворчала женщина императора. «Тебе просто отказали в праве выбора жениха. Луиза, заткнись, не встревай в семейный разговор», — возмутился Алексей VI. «Варечка, я против. Никакой свадьбы, пока ты не станешь взрослой волшебницей. Не смотри на меня так, и не надо так светиться. Не надо, советник, советник, шкипер, успокой ее. Не смотрите на меня так, варя, не светись, успокойся. Брат, я сказала, что я спасу его ценой брака, отпусти его». С истеричными нотками заявила знакомая мне блондинка, после чего добавила, или я уйду из семьи, голая, грустная, на улицу. Почему голая? А ну перестань, не понял монарх, не надо на улицу. Так, хватит, все заткнулись. Варвара, надень платье назад, дорогой, хватит, оба успокойтесь и вытрите слезы, бесите. Советник, выпускай Кракена, если победит, спросим его мнение, а там будете решать, повысила тон Луиза. Женщина императора и мать его минимум одного потомка. Зачем спрашивать мнение Кракена? Меня-то вряд ли кто-то слушать планирует, проворчал я. Тем временем арена засияла и изменилась. Подо мной оказался огромный призывной круг на весь диаметр поверхности. В следующий миг монстр возник оттуда, а меня приподняло вверх и вдавило в защитный купол. А чего он такой здоровый-то? Тихо спросил монарх, глядя на меня. Интересно, он про осьминога? Глава 3. А, он смотрит на меня, защита выдержит, как-то уж больно нервно реагировал Алексей VI, словно не меня, а его сейчас монстр прижимал к куполу, оказавшийся больше и крупнее арены. Не могу себе представить Алексея V таким же. Во время руководства боевой операции он шел пусть и не в первых рядах, но среди ударного магического корпуса. Пусть я ненавидел прошлого императора за судьбу своего отряда и себя в особенности, но нынешний все больше вызывал во мне непривычное для меня ощущение. Вряд ли его можно было назвать разочарованием, скорее просто что-то неприятное. Не люблю некомпетентность. Ваше Величество, надо эвакуироваться. На призыв откликнулось существо гораздо крупнее, чем должно. Для ускорения процесса по вашему требованию мы использовали катализатор в большем объеме. Это привело не только к быстроте, но и эффективности. Открытие поможет нам в войнах. Но сейчас надо выжить, произнес советник. Бежать? Да, надо отступить. Все ваша ошибка. А открытие назвать в мою честь. Шкипер, уведи варвару. Ты и ты остаетесь здесь для удержания магического барьера. Когда он вырвется оттуда, убить. Продолжил монарх. Вы о человеке или о монстре? Уточнил ранее молчавший человек. О Грачеве можно пока забыть, ему недолго осталось, заявил голос одного из советников. Мрачный кракен такого размера может разрушить весь дворцовый комплекс. Защитите барьер, пока происходит эвакуация. Пока меня там списывали со счетов, я пытался повернуться и укусить чудовище. Вот только я был спиной к монстру, а мою голову развернуло боком и припечатало в магический барьер с такой силой, что при всей моей прочности я даже не мог вздохнуть, и давление продолжало нарастать. Перед глазами были постоянные оповещения, и сейчас я начал думать о том, чтобы сделать наконец свой выбор навыка сумрачного пса. Я начал склоняться к 7, активно-пассивное умение. Ловушка сумрака позволяет жить в теневом мире и атаковать из него. Пока вас не видит цель или кто-то на расстоянии до 3 шагов, вы неуязвимы. Затрачивает большое количество моностихии тьмы. В теории скрыться в тени было хорошим выбором. Вот только виделось два нюанса. Меня придавливало чуть ниже полуоткрытого глаза этой твари, и стихия врага была понятна по его черно-серому оттенку. То есть использовать теневую атаку против твари из мрака может быть совсем неэффективно. Существо может обладать усиленным зрением, так что я в итоге не получу никаких плюсов. Поэтому после размышления я решил подождать. Давление тем временем нарастало. Мое тело было куда более плотным, чем у твари с щупальцами, но постепенно поверхность кракена становилась все более твердой, словно у надуваемой шины или воздушного шарика. Так что, умея я превращаться в стихию, это точно пригодилось бы. Вот только получаемый навык непонятно, как активируется, поэтому я его использовать сумел бы далеко не сразу. ХМ, судя по тому, что не озвучено время призыва, тварь призвали постоянно или на достаточный срок, чтобы она могла разнести дворец. Применять повторно изморозь охлаждения опасно в первую очередь для меня, ведь промерзшая плоть может треснуть и начать впиваться в меня острыми осколками, быстро израсходовав мои ресурсы на регенерацию. Но с другой стороны, если я сумею создать отверстие в монстре, а у него слабая регенерация, победа будет предрешена. Главное же, что я добуду гены для своей модификации. ХМ, а пока я решил изменить приоритет. Раз навык мне может пригодиться уже сейчас, то я вытолкнул остатки воздуха из своих легких и кое-как просипел. Фififи. 4. Пассивное умение. Галоп 6 ступеней позволяет ускориться в 6 раз, затрачивая жизненный ресурс. Для активации требуется прикусить свой язык. Обновление структуры. Сумрачный пес 4 уровня. Выбор. Галоп 6 ступеней. Ресурсы для активации бессмертия использованы. Обновление завершено. Как я и думал, чудовище оказалось весьма низкого уровня из 33 возможных, но зато и ресурсов такое требовало немного. Скорость может пригодиться при победе, а в описании даже указан способ активации. Так что выбор мне показался пусть и не лучшим стратегически, но тактически под текущую ситуацию хорошим. Интересно только, почему этот навык пассивный, а не активно-пассивный? Ну, с этим когда-нибудь постараюсь разобраться, пусть и не факт, что получится. Да и формулировки вторичны, пока работает. Бить током по осьминогу вряд ли было рационально. Все же урон зависит от размеров цели. Сомнительно, что кое-кого, заполнившего небольшую арену, проймет мой заряд. С анатомией монстров все же я не очень силен. Да и мощность моих электрических умений мне точно неизвестна. Надо бы найти какие-нибудь измерительные приборы. ХМ, но из того, что я мог сделать, получалось всего два пути. Проморозить кусок твари или просто ждать. Первый вариант мог осложнить мою ситуацию, второй мне не нравился концептуально, но одно я знал точно. Хорошо, что мой многочисленный и объемный завтрак не полез наружу. Уж не знаю, что с моей анатомией, но пищу возвращать в природу я не стремился. А мотив делать хоть что-нибудь сейчас был достаточно важным. Я хотел попробовать эту тварь. Ифвафасёфуфефе, кое-как произнес я, считая, что получилось изморозь охлаждения. Вот только не прокатило. Не активировался талант, что означало, что я сам не поверил в верность произношения. А тем временем мое лицо было так впечатано аморфной плотью чудища, что щеки натурально вминало в зубы. К сожалению, в рот ни кусочка осьминога не попадало, так как я был вывернут и вжат сейчас лицом в купол. Далее последовало минут 5 попыток активации. И не могу сказать, что становилось проще, пока меня неожиданно не развернуло. Магическая пленка растягивалась и деформировалась, чем я потихоньку и воспользовался, выставив руки. После этого я легко произнес «изморозь охлаждения», но меня снова ждал облом, в этот раз от модификаций. Внимание! Невозможно применить талант при высоком уровне энергии. Снизьте ресурсы ниже показателя в 90%, текущий объем 99%. ХМ, то есть так, значит, экономишь, запасаешь, а это еще и приводит к ограничениям. С другой стороны, как мне казалось, я не слабо натерпелся от давления, а от максимума отошел всего на 1%. Конечно, если ранее достиг максимума, это была полезная информация. Вот только означала она, что я должен разрядить энергию. Ну а серия слабых ударов по столь огромной туше все равно ни к чему бы не привела. Так что я сконцентрировался и напряг все свои мышцы, насколько мог из-за сопротивления. ТЦ. Изморозь охлаждения. Внимание! Невозможно применить талант при высоком уровне энергии. Снизьте ресурсы ниже показателя в 90%. Текущий объем 99%. ХМ, это как так-то? Мне показалось, что я достойно исполнил роль электрического ската или угря, а показатель не упал даже на 1%. Я повторил, но ничего не поменялось, если не считать того, что осьминог дернулся, и давление на меня усилилось до предела. Теперь даже расслабить мышцы стало невозможно. Я предположил, что могу бить молниями и сразу же забирать заряд себе. тем самым занимаясь какой-то хренью. Вот только огромная тварь реагировала, значит, получала энергию. Тем более, вряд ли мрачная тварь будет покрыта плотью, непроницаемой для поглощения внешней энергии. Я решил попробовать опять. Искры вокруг меня были столь плотными, что все вокруг побелело. При этом барьер, в который меня вжало, сдвинулся еще метров на 10 вверх так, что теперь я осмотрелся и увидел обзорную площадку, где стояло трое парней, обвешанных артефактами круче новогодней елки. Уставились они не на меня, а завороженно играли в гляделки с огромной тварью. Но недолго. Спустя пару вдохов все же до них дошло, что пора валить. Сначала до первого, затем до остальных. Вряд ли эти придворные маги были наследниками дворянских фамилий, иначе спасали бы себя любимых куда активнее. Да и Геральдики на их артефактах не было заметно. Для аристократов такие полезные дурачки, расходный материал чуть ценнее монстров или грачей, иначе ко двору их не пустили бы. Будучи командиром отряда, я посещал многие места, а меня, словно робота, дворяне не смущались, чтобы прямо обговаривать свое видение. Впрочем, вряд ли бы их смутил и простолюдин с активными эмоциями. Между тем упругий купол никак не лопался, однако я заметил интересное. Последние растяжения совпадали с пуском мной молний. Пусть временно, но это снимало рост давления. Между тем активировать свой талант я так и не смог и при 90%. Сработало только тогда, когда стало 89%. Изморось охлаждения. Стоило мне произнести, как часть кракена промерзла около меня до состояния хрупкого камня, но в следующий миг звонко лопнул и купол. И сделал он это не полностью, так что меня выбило под давлением по диагонали вверх. Так сильно, что мной было пробито 6 стен, а за седьмую я попытался ухватиться, но импульса хватило только на изменение проделываемого мной отверстия. В итоге меня закружило, и я застрял головой в крыше этого крыла здания. Раз я пробка от игристого вина, мне теперь шипеть, да? Пробормотал я детский стишок, с усилием упираясь в потолок помещения, где оставалось мое тело. Несколько мешали мои уши, но я все же протянул голову назад, осмотрелся. В углу стоял аквариум с рыбками. Извиняюсь, зачем-то буркнул я и вышел в дверь. Благо замок открывался изнутри, хотя вряд ли здесь было что-то ценное, кроме аквариума, пары стульев, стола с одиноким копиром и фикуса у окна. Ну, теперь из стильного отверстия в форме летящего человека. Университетская форма осталась на мне фрагментарными лохмотьями, но в целом функцию выполняла. А вот кроссовки знакомства с кракеном и полета об стены не пережили, отвалились где-то на этажах. Так что вид у меня сейчас был весьма дикий. Между тем вырвавшийся из сосуда кракен продолжал разносить здание. Черные щупальца пробили пол и почему-то направились ко мне. У этого создания было как-то уж много конечностей. Но мне казалось, что меня он уже нащупался, а в округе есть немало пищи. Неужели призыв был целевым с указанием на меня? Я рванул в обратном направлении. Щупальца поползли за мной. Хорошо еще, что эта тварь в тень не уходит. Я с разбегу бросился в витраж. Дзынь. Под окном была невысокая пристройка, но мне оказалось не суждено ее проведать. Щупальца успели меня схватить на половине пути, словно устроили засаду на третьем этаже. В следующий миг здание разлетелось, словно внутри произошел взрыв. Похоже, купол был добит, и осьминог выполз полностью, оказавшись даже больше и шире здания, в которое его призвали. Я же был не против, что был схвачен и пытался укусить щупальца, но они успешно уворачивались от моих зубов, словно видели все мои атаки. Применить сейчас изморозь я не мог из-за уровня ресурсов, да и на сегодня у меня осталось всего одно применение, поэтому расходовать я его не планировал. Впрочем, мне самому было интересно, зачем кракен тянет меня к себе. Если в итоге хочет съесть, я точно получу его навык, это меня устраивает. Вопрос только в выживаемости. Ну, и мне казалось, что я буду отвлекать этого монстра на себя. Однако в итоге я повис на щупальце вниз головой, пока чудовище медленно начало двигаться не в сторону людей, а в лес. Почему оно не охотится на других волшебников? Куда мы ползем? Пробормотал я. Ответа мне не было. На всякий случай спрошу. Ты же не топор, притворяющийся кракеном, громко произнес я. Но ответа не последовало, но проверить стоило. Призывной круг можно настроить так, что он переместит создание из нашего мира. Поэтому провести манипуляцию с какими-то целями было не так уж сложно в теории. Конечно, для знающего мага. Собственно, отряд Грачьей трижды переносился таким способом в рамках теста. Оживать не пришлось, так что метод относительно безопасный. Только в круг требовалось нанести кровь, волос, кусок кожи и вещь цели. Хотя да, у меня явно начинается паранойя. Куда проще поверить в косяк призыва, чем в какую-то махинацию с моим испытанием. Но почему-то мне хотелось верить в попытку моего спасения. Ха-ха, точно, варвара же что-то мутила с замужеством, не улавливая атмосферу. Алексей VI почему-то к ней относится уж больно ревностно. Впрочем, нотки всех трех женщин-зрительниц, варвары, царевны Ирины и ее матери Луизы, по отношению к императору показались мне одинаково капризными и требовательными, при этом явно привыкшими к тому, что их запросы удовлетворяются. «Эй, ты куда меня везешь, большая осьминожка?» – прокричал я, раскачиваясь на щупальце. Хотя верно ли называть подобную тварь осьминогом, не знаю. Есть основные щупальца с присосками, их штук 20. Они огромные и длинные. Я же вишу на куда более тонком, гладком и свернувшемся в пружинку. Есть еще промежуточная стадия, на кончиках которой было множество коготков-крючков. Именно такое меня сюда приволокло. Хм, а черные точки на коже этой твари случаем не глаза? Впрочем, на черной шкуре это могут быть просто пупырки или окрас. Вряд ли эта особь меня забрала в качестве серьги на ухо, но и такой вариант существует. Я продолжил вертеться. Погони за нами предсказуемо не было. Двигались мы в сторону непроходимых болот, где никто не жил, тьфу, а за ними магическая электростанция. Пусть до нее и километров 30, но осьминогу это минут 20-30 пути. Ну, чисто ради интереса. ТЦ. И спустил я заряд на максимуме возможного. СКРСТЧ. Раздалось откуда-то, а скорость твари подросла. Она относится к мраку, что означает ее чувствительность и любовь к энергии. Я, перекус, а основное блюдо в пешей доступности. Вопрос теперь только в том, что против нас используют. Ну, вернее против осьминожки. Я чисто попутчик, но получу заодно. Однако в данный момент моей целью было получить навык, но каждый раз морепродукт от меня успевал убрать щупальце. При этом удар током не парализовал монстра, а наоборот давал энергию. Так что пока остается только последний способ. Точно, у меня же есть еще. Залп. Гораздо более мощный удар электричества вырвался наружу. Окружающие меня щупальца свернулись и на миг застыли, так что передо мной выскочил выбор. Однако жгуты вражеской плоти продолжили меня сдавливать с такой силой, что вскоре во мне что-то лопнуло, после чего ко мне устремились щупальца с крючками и начали натурально раздирать. Я перестал дышать и в какой-то момент выдохнул. Изморозь охлаждения. В следующий миг осьминог пришел в неистовство, сам обломив замороженные части, словно отсекая заразу. Я упал, уже став невидимым. Громадина двинулась дальше в направлении электростанции, а я остался посреди болота в компании пары тонн промерзшего мяса. Вот только потихоньку тонуло не только оно, но и я. «Не мой день», — проворчал я, — «подожду завтра». Я замер. Похоже, осьминог даже в замороженном виде обладает высокой плотностью, раз погружается в болото. Пока же я решил изучить список навыков, который был гораздо скромнее ожиданий от столь огромной твари. Впрочем, на ее фоне царь обезьян был вообще крошкой, так что зависимость умений от габаритов совсем не прямая. Это говорит исключительно о параметре увеличения размеров тела. Доступные пути. 1. Увеличение ловкости, плюс 12. 2. Увеличение скорости, плюс 6. 3. Увеличение размеров тела, плюс 243. 4. Увеличение интеллекта, плюс 42. 5. Рост сродства со стихией энергии, плюс 15. 6. Рост сродства со стихией воздуха, плюс 6. 7. Рост сродства со стихией тьмы, плюс 99. Минус 8. Пассивное умение. Удовольствие от поглощения энергии. Вы станете получать заряд гормонов удовольствия от получения магической и иной энергии. Плюс спад интеллекта от 79. Пассивное умение. Кровь Ктулху. Вы сможете видеть баланс волшебных стихий и управлять хаосом. Внимание! Возможно уничтожение ряда умений, заточенных на восстановление и регенерацию энергии и здоровья. 10. Пассивное умение. Эволюция мрачного жнеца. Разрушение ведет к жизни. После каждого ранения на грани смерти вы станете сильнее, учтя ошибки прошлого. Вырабатывает характеристики и навыки для преодоления кризиса. Внимание! Возможно уничтожение ряда умений. 11. Пассивное умение. Танец спрута. При получении энергии ваша скорость и ловкость будет увеличена, а интеллект подвергнется спаду. 12. Активное умение. Вакуумная бесконечность. При достижении минимального количества жизненных ресурсов, 0%, становится доступен один бесконечный вдох энергии из окружающего пространства без ограничений. Можно активировать не чаще одного раза в лунный месяц. 25. Улучшение строения тела. Бесконечные щупальца Ктулху. Вы можете по своему желанию вырастить себе новые щупальца. 26. Улучшение строения тела. Стихийные щупальца Хафа. Каждое ваше щупальце может состоять на 100% из волшебства. У огромной осьминожки оказалась масса активных навыков, а все пассивки имели негативные последствия. Изменения тела были по большому счету бесполезными и скорее взаимодополняющими, чем по сути завершенными. Так что я склонялся к росту ловкости, интеллекта или скорости, но потом все же предпочел одно из активных умений. Ведь наверняка есть монстры, от поедания которых я могу повысить характеристику, а вот навык все же может и не выпасть. 12. Вакуумная бесконечность, тихо произнес я, утопая в болоте. Обновление структуры, кракен бесконечного мрака, 17 уровня. Глава 4. Я не шевелился и очень медленно дышал, а где-то в отдалении были слышны взрывы, рев чудовищ и шум вертолетов. Пока луна не оказалась в зените своего ночного величия, я не мог снова применить свой талант, но энергию пришлось спускать залпами, из-за которых болото стало как-то активнее меня засасывать. Проблема с этим водоемом для меня была в непонимании, а сработает ли навык «Жизнь в движении»? Если бы не сработало, я бы тупо провел несколько часов в жиже, а после применения поглощающего таланта оказался бы в торфяной глыбе, из которой могло потребоваться очень долго выбираться. В итоге оказалось, что океанический навык не работал, так как я не мог плыть. Болото было больше землей, чем водой. Так что моя попытка привела к тому, что изморось охлаждения, и я активировал уже на выдохе последнего набранного воздуха, буквально оставив только глаза и руки выше уровня топи. Выбрался я минут за 10, но одежды на мне почти не осталось. Только семейники в весьма плачевном состоянии держались на паре ниточек, чтобы не оставить меня в естественном виде. Проблемы в этом я не видел, но находился на священных болотах, где сгинула куча известных личностей из разных династий и вторгнувшихся сил. Так что при обнаружении нудиста здесь ему полагалось минимум 15 суток ареста. Хотя само историческое место серьезно подверглось изменениям под воздействием осьминога-дизайнера. Вся растительность на его пути сгнила. Похоже, тварь питается не только энергией, а еще и жизненными ресурсами.